Над Лас-Пальмас взошло солнце. Немногочисленные туристы, которые в ту пятницу, 20 апреля 2018 года, находились в городе, хорошенько позавтракав, не спеша направились к пляжу. У пирса бодрые пенсионеры делали зарядку. В ту ночь родители Тима не спали. Они никак не могли собраться с мыслями, расслабиться. Класс ходил из угла в угол, разговаривая на повышенных тонах с турбюро, которое обычно организовывало гастроли Тима. Ближайший рейс из Лас-Пальмас в Мускат предполагал пересадку во Франкфурте. Класс с Анки купили билеты и должны были приземлиться в Омане на следующий день, в субботу. Для них в тот момент время словно перестало идти. Анки не вставала с дивана, сидела словно парализованная. Что им делать, пока они ждут самолет? Они пытались подбадривать друг друга, но слова не имели должного воздействия. Вместе они считали бесконечные часы. Никогда прежде расстояние, отделявшее их от сына, не казалось таким большим. Класс снова разговаривал с Амером. Тот отменил все дела, чтобы ни на минуту не оставлять шведского гостя. Класс и Анки старались успокоить себя. Их сын под присмотром. Возможно, не стоит так волноваться. Тим находился в зажиточном пригороде Маската, в районе, где проживала элита страны. Здесь были огромные участки с аккуратно подстриженной травой, высокими стенами и личной охраной. Одним словом, до их приезда сын в безопасности. Им никогда и в голову не приходило, что Тим может что-то с собой сделать. Другое дело — передозировка. Что уж греха таить. Время от времени Тим давал повод для беспокойства. Не исключали они и какое-то осложнение из-за лекарств или ухудшения здоровья, учитывая, как реагировал на стресс организм сына. Но самоубийство... При мысли об этом их бросало в ледяную дрожь. Хотя с каждой минутой лучи утреннего солнца все больше прогревали комнату. Под балконом волны мягко врезались в песок. За ночь вода оставила в заливе темную яму, и чтобы искупаться, туристам надо было ждать еще несколько часов, пока бухта снова не заполнится. Ресторатор раскрывал над верандой своего заведения зонтики. Какая-то женщина расстилала полотенце на шезлонге. Лас-Пальмас просыпался, и в данных обстоятельствах его пробуждение казалось сюрреалистичным. Класс все никак не мог перестать думать, почему не было вылетов пораньше, почему Оман находился так далеко. Целый континент, огромная Африка отделяла родителей от сына. В обед зазвонил телефон. Класс поднял трубку. Слушая, он молчал, уставившись в пустоту. По голосу звонившего он понял, что произошло. Все было кристально ясно. И все же голос снова и снова повторял одно и то же, произнося слова, не имевшие права на существование. Белая деревушка в горах, где класс бродил всего несколько дней назад, была скрыта туманом. Он слушал. Он все понимал. Теперь уже слишком поздно.